Купе спальных вагонов в большинстве европейских поездов выглядят безрадостно. Узкая клетушка, три полки одна на другой, под крышкой стола умывальник, который далеко не всегда работает, то исправно источает аромат затклой воды. Когда покупаешь билет первого класса, проводник убирает одну из полок, устраняет таким образом угрозу заполучить на свою голову сразу двух попутчиков. Сосед в случае чего будет всего один. Это тоже плохо, но не смертельно. Но плохо, чего уж там, очень плохо, особенно если устал, как собака, а моей усталости хватило сейчас на целую стаю. Поэтому, оказавшись в купе, я, не раздеваясь, рухнул на полку и вознес обычную в таких случаях молитву. «Пожалуйста, Господи, никаких соседей, мне надо побыть одному, очень тебя прошу». Тут же по коридору затопали чьи-то ноги, дверь купе скрежеща отворилась, лицо мое исполнилось скорби, но миг спустя я уже ликовал. Это просто проводник пришел убрать лишнюю полку, принес стакан жидкого чаю и пачку пресных крекеров. Разнузданная роскошь. Немыслимый шик, специально для пассажиров первого класса. Сам себе завидую. Пока проводник возился с полкой, поезд понемногу тронулся. Уши мои трепетали, прислушиваясь к шагам в коридоре, но желающих посягнуть на мое одиночество там не было. «Вот она, чудотворная сила молитвы!» — торжествовал я, запирая дверь за стражем вагона. Снял куртку, залпом выпил горячий еще чай, снова рухнул на полку, закрыл глаза и сразу же провалился в сон. Мне снилось, что я брожу по пустому супермаркету. Там не было не только покупателей и продавцов, но и товаров. Только пустые полки и тележки, забаррикадировавшие почти все проходы. Я спешил выбраться наружу, а лампы дневного света гасли одна за другой, и мне это очень не нравилось, потому что найти выход в темноте будет совсем непросто, его и сейчас-то хрен найдешь, с досадой думал я, пытаясь протиснуться между рядами тележек. Но они стояли намертво, а лампы по-прежнему гасли, и вдруг я осознал, что наблюдаю за собственными перемещениями сверху, из-под потолка. А миг спустя понял, вернее, вспомнил, ну, конечно, я тоже лампа, одна из многочисленных ламп дневного света, всегда ею был, и вдруг возомнил себя живым человеком, идиот, какой ты в задницу человек, укоризненно говорил о себе, ты лампа. Мы все тут лампы, мы долго горели, мы устали, а теперь мы погаснем и отдохнем. Потерпи немного, скоро тебя выключат. Сейчас, сейчас, вот так. Я не просто проснулся, а натурально выпрыгнул из этого дурацкого кошмара. Если проводник не убрал верхнюю полку, разбил бы к чертям башку, а так ничего, только руку в стенку со всей дури впечатал, но, кажется, просто ушиб. Ничего страшного. А что, больно? Оно и неплохо, по крайней мере, не засну какое-то время. Не провалюсь обратно в этот бессмысленный сон. Фуф! Надо бы ее под холодную воду, — думал я с досадой, разглядывая при свете ночника распухшую ладонь. А еще лучше приложить лед. Кстати, у проводника наверняка есть холодильник, а в холодильнике минералка или пиво, должно же что-то быть. Холодильник в купе проводника действительно имелся. Ухватив ушибленной рукой ледяную пластиковую бутылку, я почувствовал некоторое облегчение и отправился в тамбур покурить. Дурацкий сон. Как ни крути, здорово выбил меня из колеи. Закурив, я достал из кармана телефон, посмотрел на часы. 10:24. С момента отправления прошло меньше получаса. Выходит, проспал я всего несколько минут, а по ощущениям пару часов, не меньше. Надо же! Я курил, прижимая к ушибленной руке все еще холодную бутылку. Голова была совершенно пуста, зато я явственно ощущал ее кубическую форму, особенно тяжелые, темные, словно бы свинцом обитые углы. Ничего хорошего, конечно, но пройдет, — думал я, — а был бы кофе, прошло бы прямо сейчас, но у проводника наверняка только растворимая дрянь, никакого удовольствия, а уснуть потом не смогу. Это немудреное рассуждение неспешно пересекало темное пространство моей опустевшей головы, в точности повторяя движение нашего поезда, и слова цеплялись друг за друга, как вагоны, и на стыках покачивались одновременно с составом, внутри которого я находился. Размеренные движения обоих поездов, реального и воображаемого, умиротворяло и даже убаюкивало. Поэтому я, докурив, не пошел в купе, а прижался ноющим лбом к оконному стеклу, за которым не было ничего, кроме темноты и далеких голубых и желтых огней. Постояв так какое-то время, я решил, что можно вернуться в купе и попробовать поспать, но обнаружил, что не могу пошевелиться, не двинуться с места, ни голову повернуть, ни перехватить поудобнее нагревшуюся бутылку, ни даже, кажется, вздохнуть. Я не испугался, но явственно ощутил, что мой будущий ужас уже разлит по полу и понемногу прибывает, как вода во время потопа. Мне-то пока совсем не страшно, но ледяная тягучая жуть уже поднимается от ступней к коленям, и, Господи! Что будет со мной, когда она доберется до сердца? Отчаяние охватило меня. На помощь ему, как всегда в таких случаях, пришел гнев. Это я могу пошевелиться? Или не могу? Не бывает такому. Я рванулся, дернулся и со всей дури шарахнул ладонью по стене, взвыл от боли, открыл, наконец, глаза и обнаружил, что лежу на полке в своем купе. Бутылки с водой, которой я вроде бы лечил пострадавшую руку, нет и в помине, зато рука, вот она, болит, зараза, но ничего страшного, просто ушиб пройдет. Какое-то время я пытался осмыслить происходящее. По всему выходило, что недавнее пробуждение и проводник, и холодная бутылка, и перекур в тамбуре мне просто приснились. А что рука так достоверно болела, это вполне объяснимо, я запросто мог стукнуться еще во сне. Но теперь-то я проснулся по-настоящему вроде бы, кажется, похоже на то. И неплохо все-таки сходить к проводнику. Возможно, наяву у него тоже найдется холодильник и ледяная бутылка, которую можно приложить к ушибленной ладони, чтобы хоть немного успокоилась, зараза такая. Сон оказался вещим, в том смысле, что холодильник в купе проводника наличествовал, и холодная минералка нашлась. Я поспешно открыл бутылку, сделал несколько жадных глотков и, немного потоптавшись в коридоре, отправился в тамбур. Мне совсем не нравилась эта идея — повторять наяву все действия, совершенные во сне, но курить хотелось зверски, а тамбур... Единственное место, где это можно сделать. Вот черт! Закурив, я достал из кармана телефон, посмотрел на часы. 22:24 в точности, как в давешнем сне. Это совпадение подействовало на меня, как удар мокрой тряпкой по сердцу. Я невольно дернулся, но тоже успокоился, вернее, мне стало все равно. Ну... 22, ну, 24. Ну, совпадение. Ну, может быть, я до сих пор сплю и вижу сон? Ладно, сплю и вижу, подумаешь, великое дело, сон. В конце концов, когда-нибудь проснусь, я все равно рано или поздно просыпаюсь. Не было еще такого, чтобы я да не проснулся. А если не было, то я и не заметил. А если не заметил, значит, никакой разницы и будь что будет. Я курил, прижимая к ушибленной руке все еще холодную бутылку, а докурив, не пошел в купе, а прижался ноющим лбом к оконному стеклу и стоял так, пока не ощутил, что снова не могу ни пошевелиться, ни вздохнуть. Это было почти смешно. Смотрите-ка, действительно, все повторяется. Не сон, а дурная присказка про белого бычка. Это надо же было так влипнуть. Значит, так. — сказал я себе, — все это чрезвычайно поучительно. Но сейчас ты все-таки попробуешь проснуться по-настоящему. Спокойно, без паники, откроешь глаза и обнаружишь себя в купе, смирно лежащем на полке, только руками не надо размахивать. Очень тебя прошу, третий удар добром не кончится. Однако сказать оказалось проще, чем сделать. Волевое усилие, не приправленное ни паникой, ни гневом, не принесло результата. Я по-прежнему стоял, уткнувшись носом в оконное стекло, пялился в темноту, не шевелился, не вдыхал, не выдыхал, ни о чем не думал. Но почему-то остро ощущал ход времени, вернее, собственное движение сквозь него, каждая секунда казалось мне своего рода барьером, препятствием, которое я успешно преодолевал. Это было чертовски утомительно и смертельно скучно. Лучше б я испугался, честное слово, хоть какое-то развлечение. — Ты совершенно напрасно тут стоишь. Легкая прохладная ладонь легла мне на затылок, и я с изумлением понял, что могу повернуть голову. И, конечно же, тут же ее повернул, пытаясь одновременно вдохнуть и выдохнуть, потому что забыл, в какой последовательности это надо делать. В результате захлебнулся воздухом, закашлялся, выронил бутылку, от удара с нее слетела неплотно закрученная крышка, и остатки воды вылились мне на ноги, неприятные, но освежающие события. Тут же раздался звонкий собачий лай. Я подпрыгнул от неожиданности и более-менее стряхнул с себя сонное оцепенение. Ушибленная рука по-прежнему ныла, ботинки были залиты водой, пустая пластиковая бутылка валялась на полу, а передо мной стояла пражская художница Мира Жукатовская собственной персоной. Нервно накручивала на палец синий локон. Глядела на меня неодобрительно, но ласково, как на проказливого ребенка. — Тебе что, жить надоело? — Расслабился? Блин, нашел время. Ты хоть понимаешь, во что влип? — Я просто еду в Краков, — невпопад ответил я. — А почему влип? Во что влип? Мне всякая ерунда тут снилась. А теперь, получается, ты снишься или не снишься, что-то я не могу понять. Черный лохматый пес, до сих пор мирно сидевший у ног хозяйки, поднял мокрую от брызг морду и осуждающе рыкнул. Будь у него дар человеческой речи, пес наверняка проворчал бы: совсем сбрендил или что-то в таком роде. — Понимать будешь потом, — сухо сказала Мирра, — или не будешь. — Пошли отсюда. — Откуда? — Отсюда, — обалдел я. — Из этого вагона. Нельзя тут оставаться. — А где можно? — В другом. Наверное, можно или нет. Ладно, сейчас разберемся. Пошли. Она провела меня через несколько вагонов. Черный пес бежал следом и вид имел вполне грозный, так что отступать мне было некуда. По дороге мы никого не встретили. Пассажиры уж спали, а некоторые, судя по доносившимся невнятным возгласам, вовсю пьянствовали в своих купе. Проводники отдыхали от праведных трудов, а бригады контролеров, как в немецких поездах, здесь не ходят, билеты проверяют сразу при посадке. Наконец, в очередном тамбуре Мира остановился. — Покури здесь, — сказала она, — только в окно не смотри и глаза не закрывай, вообще не расслабляйся. Лучшее, что ты сейчас можешь сделать для себя, — это испугаться или хотя бы забеспокоиться и быть начеку. Постарайся, пожалуйста. Это очень важно, мы скоро вернемся. Черный пес нетерпеливо тявкнул и побежал обратно. Мирра последовала за ним, а я послушно закурил и попытался осмыслить происходящее. Теперь, значит, мне снится Мирра Жукатовская, надо же. Или не снится, просто тоже едет в Краков, Почему бы и нет? Говорят, Краков — красивый город, а я — изумительный объект для наблюдения. Наверняка она села мне на хвост по поручению нашего общего друга Мити или нашего не менее общего друга пана более слева, или, чем черт не шутит, ради собственного удовольствия. А что ж, охотников наблюдать за моим хаотическим перемещением в последнее время развелось — это страшное дело. Сбрендили они от скуки в своем готическом суверенном раю, вот чего. Но все-таки хорошо, что она меня разбудила. Если разбудила, конечно, ни в чем нельзя быть уверенным. И знал бы кто, как мне это осточертело. Скорее бы уж утро, что ли. По моим ощущениям, уже хорошо за полночь. Я достал из кармана телефон и уставился на цифры в правом нижнем углу экрана. 22-24. О, Господи, опять 22-24. Черт бы их всех побрал! Или хоть кого-нибудь. Я смотрел на телефон, не мигая. Ждал. Еще немного, и будет 22-25, и я хочу своими глазами увидеть, как четверка превращается в пятерку. Изумительное должно быть зрелище, уж я его не упущу, а уж потом, может быть, перевести дух. Время тянулось чертовски медленно. По моим ощущениям, прошла не то что минута, а целая дюжина отборных, упитанных, полновесных минут. Но мой телефон упорно показывал 22-24, хоть убейся. Сломался он, что ли? Я даже рассмеялся от облегчения. Господи! Ну, конечно же, сломался. Гаджеты в моих ласковых руках живут счастливо, но недолго, а этот красавец уж 3 с лишним года. Верой и правдой уникальный экземпляр. Ну вот, наконец, начал капризничать, а я, дурак, перепугался. Нервы ни к черту, совсем распустился. Я выбросил сигарету, отвернулся к окну, прижался лбом к холодному стеклу, уставился в темноту, почти сразу вспомнил, что Мира не велела, подумал с ленивым раздражением, да пошла она, и вообще, какого хрена я топчусь в тамбуре чужого вагона? Это не дело. Потому что поезд, строго говоря, идет до Варшавы. Краковский вагон тут всего один, мой, ну, или два, какая разница. Отцепит нас, конечно, только под утро. И не на ходу, а на какой-нибудь станции, но черт его знает, который час, может, я полночи кошмарами маялся, так что лучше уж вернуться в купе. Желательно. Прямо сейчас, пока эта крашеная знаменитость, увлеченная его, обыскивает. Как же я сразу-то не подумал, что я хотел развернуться и пойти к себе, но обнаружил, что опять не могу ни пошевелиться, ни вздохнуть. Значит, все-таки сплю. Опять этот дурацкий сон, да что ж это такое? Мне стало себя жалко. Все люди, как люди, пьянствуют, жрут, пялятся в окна, тискают попутчиц, вовсю наслаждаются поездкой, и только Филипп Карлович с упорством, достойным лучшего применения, мает самым тягомотным кошмаром всех времен. Охренеть, какое развлечение! Добраться до ребят из небесной канцелярии, ответственных за этот бардак, уж я бы им устроил. Да что за... в конце-то концов... Я сам не заметил, как рассердился. Хорошо, качественно рассердился. Мне это не так уж часто удается. А тут, гляди-ка, аж зарычал. И, взбешенный невозможностью оторваться от оконного стекла, так боднул его лбом, что оно явственно хрустнуло, а я испугался, что осколки вонзятся в лицо, жадно втянул в себя воздух. Покачнулся, потерял равновесие, взмахнул руками и со всей дури впечатал в стену многострадальную левую ладонь, тихонько взвыл от боли и, наконец, открыл глаза. Проснулся, стал быть, с добрым утречком. Я опять лежал на полке у себя в купе. Ушибленная рука болела, как обычно удается только зубам. Надо бы ее под холодную воду, — подумал я, — а еще лучше приложить лед. Кстати, у проводника наверняка есть холодильник, а в холодильнике напитки на продажу, и можешь будет купить бутылку ледяной воды. Я ее уж два раза сегодня покупал во сне. Кстати, именно поэтому лучше никуда не ходить. Хватит с меня бессмысленных повторов, обойдусь. Руке эта идея совершенно не понравилась. С каждой минуты она болела все сильней. Я еще немного помаялся, потом плюнул на все, нашарил в кармане мелочи и отправился к проводнику. На этот раз я внимательно к нему приглядывался, стараясь понять, удивлен он моими частыми визитами или все-таки считает, что я пришел за водой впервые. Но мне, как назло, попался пожилой, веслоусый флегматик, такой бровью не поведет, хоть всю ночь к нему бегай. А спросить напрямик, я к вам первый раз за водой пришел или чего доброго, третий, у меня не хватило духу. Ухватив ушибленной рукой ледяную бутылку, я решительно отправился обратно в купе. Курить хотелось зверски, до умопомрачения, но о тамбуре больше не могло быть и речи. Хватит с меня. Единственное, что я мог сделать, — открыть окно в купе. Обычно их замуровывают намертво, но попробовать стоило. Вдруг получится. К чести моей следует сказать, что сдался я далеко не сразу. Боролся до последнего, и только когда к ушибленной левой руке прибавилась расцарапанная правая ладонь и сломанная ноготь в качестве бонуса, перспектива вывести из строя обе полезные конечности сразу заставила меня капитулировать. А курить в купе, не открыв окно, это как-то слишком. Даже если проводник не прибежит, сам потом все прокляну. Так что в тамбур, и гори оно все огнем.